Глава 9. Дим – попаданец. Когда воевали с Зинским королевством, а потом с Казгардской империей, все было иначе. Различий довольно много, но самое главное заключается в одном единственном слове – связь. Когда она есть, ее не замечаешь. Но стоит ей исчезнуть, как начинаешь понимать тех, кто боится даже в туалете оказаться без мобильного телефона. А ведь в свое время, еще на земле, над ними только смеялся, прекрасно это помню. Связь на войне – вообще одна из важнейших вещей, скорее всего, даже важнее оружия и техники. А если чему и уступает по значимости, то только снабжению. Неудивительно, что враг первым делом оборвал именно ее. Где-то по проклятым землям движутся армии противника. Мы этого не знаем. Анжа с туманным магом отправились им навстречу устраивать диверсии. Мы этого не знаем. Надежная разведка вампиров добывала новые очень важные сведения. Мы этого не знаем. Правда, хотя бы тут бывают исключения в виде голубиной почты. Ею пользовались только охотники на нечисть и контрабандисты. Вампиры выкупили всех птиц, каких смогли. Но этого было слишком мало. Ресурсы данного средства передачи информации никогда не были рассчитаны на ведение полномасштабных военных действий и уже очень скоро почти полностью истощились. Мы вернулись к тем временам, когда противники узнавали только при появлении его на расстоянии прямой видимости. Очень неприятное чувство, особенно когда знаешь, что враг многократно превосходит тебя числом. Только не стоит сидеть и горевать из-за того, чего не можешь изменить. Надо решать задачи по мере их поступления. И тут появилась как раз одна такая. Герцог Квердин вдруг вспомнил о потенциальном союзнике, вернее союзнице. Оказалось, в паре дней пути от столицы в лесу живет прекрасная ведьма. Это герцог ее так называл. Поскольку главу гнезда трудно заподозрить в романтических преувеличениях, внешность у нее должна быть действительно неординарной. На земле в свое время похотливые европейские церковники уничтожили всех красивых женщин по обвинению в колдовстве. Сначала ведьм сжигали, потом стали топить, потому что оказалось, что дров на всех банально не хватает. Европа уже тогда испытывала энергетический голод. В результате остались и без красивых женщин, и без изведенных на их сожжение лесов. Например, сейчас многие утверждают, что во время освобождения Германии от фашизма русскими солдатами было изнасиловано от 5 до 500 миллионов немецких женщин. По-моему, явная ложь, с целью демонизации сначала СССР, а потом России, даже если не обращать внимания на цифру 500 миллионов. Да являйся это хотя бы частично правдой, родившиеся впоследствии дети сделали бы так, что немецкие женщины сейчас были бы самыми красивыми в Европе, чего не наблюдается. Да, не спорю, отдельные случаи имели место, поэтому красавицы среди немок попадаются. Но там тоже большой вопрос. Изнасиловали или сама пришла за половину котелка солдатской каши? А красивые француженки или испанки, в большинстве своем потомки привезенных с востока славянских рабынь, традиция вести их в Европу жива, кстати, до сих пор. Но я чего-то опять отвлекся. Здесь и сейчас имеет значение только одна конкретная прекрасная ведьма. Против прекрасной я, естественно, ничего не имел. А слово «ведьма» меня немного напрягало, о чем герцогу и сообщил. А нужна ли нам такая союзница? Насколько мне известно, ведьмы и колдуньи – это слабые маги, которые не тянут даже на 12-ю ступень. Вот и сидят обычно в деревнях, помогая по мере своих скромных сил крестьянам и прочему небогатому люду, кому не по карману услуги полноценного мага. «Бывают и исключения», — возразил вампир, «когда по всем необходимым стандартным параметрам не дотягивает даже до 12-й ступени, поэтому официально магом стать не может. Но в чем-то нестандартном наоборот, всех превосходит». «Как ваша королева?» Усмехнулся я. «Да». Только Анжа себя ведьмой никогда не считала. Никому и в голову не придет так называть эту хвостатую. Усомнился я. И потом, ее умение скорее расовая особенность. «Все это так», согласился герцог. «И заметь, нашу королеву в пример привел не я, А ты? Хорошо. Как понимаю, у этой твоей ведьмы тоже есть какая-то особенность, делающая ее исключительной. Есть. И не одна. Во-первых, Люврира сама называет себя ведьмой. Хотя на деле она очень сильный маг. До архимага, если и не дотягивает, то чуть-чуть, а может уже и дотягивает. Не знаю. Интересное у нее чувство юмора. Хотя о чем это я? У всех сильных магов свои тараканы в голове. Чувство юмора тут ни при чем, возразил вампир. Это такая месть в магической академии, где по формальной причине ей не присвоили заслуженную ступень. И в чем же заключается эта месть? Поинтересовался я. Если сильнейшая выпускница академии называется ведьмой, то что говорить об остальных и об учебном заведении вообще? Понятно. Что еще? Ты вроде бы говорил, что только во-первых. Во-вторых, она бывшая жрица богини любви. Получила от любви ты то, чего не хватало от рождения, а потом ушла. Но богиня не обиделась и до сих пор благоволит ей. В-третьих, кто-то из ее очень далеких предков был драконом. Совсем немного, но у Люврииры есть и эта сила. А в-четвертых, она пережила укус вампира, приобрела наши способности и магию, но осталась при этом живым человеком. Ты мне описал отшельницу-супермага, которая могла бы завоевать весь Фиор, но почему-то не делает этого. Кстати, почему сам не пригласишь? Раз вы явно хорошо знакомы. Мне нельзя. Тут же замотал головой Квердин. Почему? В свое время между нами были некоторые разногласия. Попытался уклониться от ответа герцог. Какие, например? Это не важно. Очень даже важно. Прежде чем идти на переговоры, я должен получить всю необходимую информацию. И еще чего доброго и на меня нападет, видя во мне твоего союзника. На тебя точно не нападет, заверил я. Гарантирую. А откуда такая уверенность? С сомнением спросил я. Так я же говорил, она хоть и бывшая жрица богини любви, но связь полностью не разорвала. Если честно, я из этих объяснений ничего не понял. Почему тот факт, что ведьма бывшая жрица, гарантирует безопасность князю Вадиму и совсем не гарантирует герцогу Квердину? О чем и спросил. Ты разве не знаешь? Удивился вампир. Нет, пожалуйста, объясни простыми словами и без намеков так, чтобы мог понять даже северный варвар. Хорошо. Пожал плечами герцог. Попробую простыми словами и медленно. Люврира, бывшая жрица богини любви, на тебе есть метка любви ты. Жрица не станет причинять вред тому, кто отмечен ее богиней. Где? Удивился я, осматривая себя сверху донизу. Не на теле, а на ауре, пояснил вампир. Это оказалось для меня совершенной неожиданностью. Ни в этом мире, ни на земле я в храмы не совался. И тут вдруг метка богини. Когда она успела? Не хватало нашей семье для полного счастья внимания одного бога. Как к нему присоединилась вторая? Делать им там у себя на местном Олимпе больше нечего? И пускай я ауру не вижу. Почему ушастые ничего не сказали? Не могла же эта метка появиться уже здесь? Если герцог не желал рассказывать, что у него там было с колдуньей, у меня имелись и другие вопросы, более чем естественные в сложившейся ситуации. Рядом находится квалифицированный специалист по божественным меткам. Единственный, кто ее вообще заметил. К тому же он видел меня раньше и должен точно знать, было что-то такое еще тогда или нет. Опять же, если есть метка любиты, может там еще десяток от других заинтересованных богов? Немного помявшись, вампир признался, что ничем не может помочь. «Почему?» – не понял я. «Потому что никаких других меток, кроме оставленных богиней любви, я не умею обнаруживать». Я вопросительно поднял бровь, ожидая продолжения. Еще немного помявшись, герцог признался, что его научила жрица Любиты, еще когда у них были нормальные отношения. Ну, а со жрецами других богов ему общаться не доводилось. Больше ничего из герцога вытянуть не получилось. В любом случае, этот вопрос мы отложим на потом. Сейчас надо думать, с кем идти к ведьме. Потенциальная союзница уровня архимага точно лишней не будет. Тем более, что ее эта война тоже коснется. Идеальной кандидатурой была бы Анжа, только хвостатая отправилась на разведку, и ждать возвращения точно некогда. С риска? Вот уж нет. Кто угодно, только не она. Если ушастые узнают, что я с этой полуарчанкой к жрице богини любви ходил, точно домой не пустят. Вернее, сначала убьют, а уже потом не пустят. Доказывать, что исключительно по делам, будет абсолютно бессмысленно, даже если сами не усомнятся в моей правдивости. Тут все куда серьезней. С ними-то я никаким богам любви никогда не ходил. А с самозванкой при первой появившейся возможности. Поэтому нет, не надо. Да и толку от Сриски на мирных переговорах чуть меньше, чем никакого. Вот если бы понадобилось наоборот, кого-нибудь спровоцировать на объявление войны, тогда да, в этом деле у нее явный талант. Может взять троицу приставленных ко мне вампирш? Тоже не лучший вариант. Эль с Ларой будут не рады чуть меньше, чем из-за Сриски, если меньше. Кроме того, неизвестно, как сама Люрира отреагирует на посланец герцога Квердина. Он, кстати, так и не рассказал, что за разногласия у них там были. Почему-то подозреваю, что что-то личное. И тот укус, который она пережила, скорее всего, его клыков дело. Не стал гадать и выбирать, а остановился на нейтральном варианте. Взял северных варваров из отряда, присланного князем-императором Валетом. Почему не воинов из собственной дружины? Даже не знаю. Эти мне показались колоритнее, что ли. Тем более, что несколько моих телохранителей тоже были. Подозреваю, они инструкции Эль с Ларой получили, и никуда меня в любом случае не отпустят. До нужного леса добрались без проблем. Туманный маг постоянно чистил территорию на расстоянии дня пути от столицы. Нечисти не попадалось. Либо не было вообще, либо сама убиралась с нашего пути. Лес же оказался нетронутым. Там за последние тысячелетия вообще ничего не изменилось. Замкнутая система, из которой монстры не лезут наружу и нападают на все, что вторгается извне. Не удивлюсь, если Люриира к созданию такой экосистемы руку приложила. Но странно, отчасти нечисти удавалось легко отбиться, а другая сама отступала. Причем это были наиболее крупные и опасные монстры. Может, на мне действительно есть какая-то печать, являющаяся пропуском? Когда вышли на поляну, где находилось жилище ведьмы, от неожиданности я встал как вкопанный. Наверняка и челюсть отвисла. Было чему удивляться. Перед нами стояла самая обыкновенная избушка на курьих ножках.